Телефоны, факсы. Как часто у нас дома раздается телефонный звонок. Мы поднимаем трубку, говорим «Алло» и слышим «А кто это?». Не все из нас реагируют на такой вопрос спокойно. Казалось бы, вежливо поправь неизвестного собеседника. Проигнорируй или задай встречный вопрос. Но так и тянет ответить что-нибудь позаковыристее из одесского юмора. А если с вами невежливо разговаривает человек из деловой среды, вам придется проявить весь ваш такт и умение, чтобы сдержаться и не поставить человека на место. Все же лучше терпеть чужую невежливость, чем самому не быть знакомым с приличиями. Чаще всего человек нарушает правила этикета, просто не зная, как нужно вести себя в той или иной ситуации. В этой главе мы расскажем вам, как лучше вести телефонные переговоры, отправлять факс. Потому что руководитель, а особенно руководитель-женщина, должен быть образцом вежливости, корректности. Конечно, иногда очень трудно оставаться в рамках и не проявлять свое лицо. Но что поделаешь, вы глава, посему, в отличие от Штирлица, расслабляться не можете. Оставьте эту привилегию невоспитанным партнерам по бизнесу. Незнание этикета покажет их истинные человеческие качества, если, конечно, и это не будет хитрой маской. И тогда желаем вам удачи в борьбе. Представим, что вас в силу определенных причин нет на работе. Секретарь отправлен с важным поручением, и за вас информацию получает автоответчик. Что услышит в трубке человек, заинтересовавшийся вашей деятельностью? Захочет ли он наговорить сообщение или перезвонить в указанное время? Для его решения в вашу пользу очень важно, какие тон и слова он услышит в трубке. Поэтому продумайте, что именно вы хотите сказать позвонившему, лично вам, как руководителю и бизнесмену. Перед тем, как вы наговорите текст на пленку, пожалуйста, обязательно составьте текст вашего обращения к неизвестному абоненту, потому что очень часто в трубке можно услышать вялое, равнодушное приветствие, извещение о том, что в офисе никого нет, и просьбу оставить свое сообщение после сигнала. И хотя звонящий вам человек взрослый и вроде бы многое в жизни повидавший, он теряется от этого безразличия и молча кладет трубку. Очень возможно, что он больше не позвонит. Иногда в трубке слышен наигранно бодрый голос, извещающий о том, что его хозяина в данный момент на месте нет, но вы можете оставить ему сообщение или перезвонить в такое-то время для личной беседы. Случается послушать очень деловой тон, раздраженный или грустный. В любом случае чувствуется, что говоривший не искренен в своем обращении к слушающему. А почему? Стоит ли разбрасываться возможными выгодными партнерами и клиентами? Почему бы вам не обратиться к невидимому собеседнику, как к хорошо знакомому и приятному вам человеку? Представьте себе глаза собеседника, умные и добрые. Представьте. Улыбнитесь ему и, извинившись, скажите, что сожалеете о своем отсутствии на месте, что вы свяжетесь с ним в первую очередь, как только прослушаете запись. Также укажите время, когда вас можно будет застать на работе лично или перезвонить вам, если абонент не захочет ждать звонка. Обязательно говорите естественным теплым голосом, со спокойными интонациями и перед тем, как оставить этот вариант обращения на автоответчике, прослушайте свою речь, представив себя совершенно посторонним человеком. Понравилась она вам? Тогда записывайте. Не понравилось? переделайте и скажите так, как сами бы хотели услышать обращение на автоответчике от других. Личные телефонные переговоры потребуют от вас знания этикета, чувства такта и делового практичного ума. Как добиться выгодной для себя ситуации, не задев, не обидевшись самой в напряженных моментах, успев еще подумать и принять решение. Ваши умения укажут на размах вашей фирмы на деловом рынке и определят последующую репутацию для партнеров. Итак, когда в вашем кабинете раздастся звонок, и вы поднимете трубку, не ждите, пока звонящий назовет себя. Поздоровайтесь, представьте свою фирму, свою должность и себя. Собеседник будет знать, с кем он разговаривает, и ему будет легче представиться в свою очередь, а затем высказать свои предложения или вопросы. Если по какой-либо причине у вас нет секретаря, не раздражайтесь на лавину звонков. Поднимайте трубку каждый раз, потому что именно этот 35-й звонок может оказаться судьбоносным в плане выгоды для вашего дела. Звонки вам – это ваша сеть, которую вы осторожно опускаете в море. Пусто или не очень густо сегодня? Ничего. Значит, улов будет завтра. И вот очередной звонок. Вы берете трубку и приятным, лучше поставленным, голосом произнесите «Здравствуйте». Кстати, очень невежливо долго не поднимать трубку. Постарайтесь взять ее до четвертого звонка, даже если вы очень заняты. После того, как вы представились и собеседник представился сам, спросите, чем я могу вам помочь. Не рекомендуется говорить, могу ли я вам чем-то помочь. Такая формулировка отталкивает абонента, ставя его в зависимое положение. Будьте с ним на равных, ведь он пока еще нужен вам. Постарайтесь не вести несколько телефонных разговоров одновременно, несмотря на то, что аппаратура вам позволяет это делать. Отсутствие собеседника в трубке чувствуется моментально и очень остро. Поэтому, если вы не сможете разговаривать в данный момент, предложите абоненту оставить вам его номер телефона, чтобы перезвонить ему в удобное для него время. Если же вы попросите подождать его несколько минут, не вешая трубку, да вдобавок положите свою на музыкальную подставку, он себя почувствует лишним и разговор прервет, скорее всего. Лучше не позориться и принять Соломоново решение, о котором мы уже говорили. Поднимая трубку, настраивайте себя на то, что у вас все хорошо, особенно если у вас настроение неважное. Психологи рекомендуют улыбнуться, когда вы уже поднимаете трубку, а затем начать разговор. И не реагируйте на невежливого собеседника, о чем мы уже говорили. Требуйте вежливости только от себя. Между прочим, у многих из нас есть привычка, когда спрашивают кого-нибудь из наших коллег, прикрывать рукой трубку и тихонько спрашивать того, будет ли он разговаривать. Советуем, заранее договоритесь со своими партнерами, кого звать к телефону, а кого нет. Тем более, что вы можете включить усилитель звука, а при конфиденциальном разговоре отключить его. Потому что собеседник может услышать ваш вопрос, соответственно, понять, что нужен ему человек здесь, а на ваш ответ среагировать прямолинейно и прервать отношения с вашей фирмой. Если звонящий вам ведет себя замкнуто и не спешит представляться, не стесняйтесь задавать ему вопросы. Делайте это доброжелательно. Спросите имя собеседника, название и профиль его организации, номер телефона или другие координаты, если это необходимо. Дело в том, что и в бизнесе могут работать закомплексованные люди. У них все получается замечательно, только уверенности в себе маловато. Не встречали таких? Мы встречали. По телефону они разговаривают, запинаясь. меняя начатую фразу торопливо или, наоборот, очень медленно. Что, если вам позвонил именно такой человек? Вам сейчас кажется, что вы замечательно поговорите с ним. Но в момент реального разговора может незаметно прийти раздражение от чужой сбивчивости и неопределенности. Вам нужно будет сдерживать себя и не торопить человека, вы понимаете? Не пытайтесь также угадывать, что он хочет сказать, и говорить вслух свои предположения. Вы можете оказаться совсем далеки от истины и просто обидеть запутавшегося потенциального партнера. Иногда неуверенные в себе люди пытаются закрыться неуместными шутками, так называемым ерничанием. Что поделаешь, терпите и старайтесь удержать разговор в нужном вам русле. Если же собеседник переходит границы со своими шутками, не бойтесь указать ему на это. Ни к чему возиться в грязи, хотя решать вам. Во избежание недоразумений, часто возникающих в деловой среде, конспектируйте каждый ваш телефонный разговор. Обязательно заведите книжечку, предназначенную для таких записей. К сожалению, в наши дни увеличилось количество людей, многообещающих, а потом не выполняющих ровно ничего из того, что наговорили. Поэтому записывайте дату и содержание разговора. Это может помочь и вам, и вашим партнерам. Если звоните вы, конечно, вам необходимо назвать свою должность, имя и фирму, представителем которой вы являетесь. Поинтересуйтесь, с кем вы разговариваете, а затем узнайте, есть ли у человека время на общение с вами. Расскажите, чем вы занимаетесь и почему вам интересно предприятие, куда вы позвонили. Если вашей фирмой заинтересовались, спросите, возможно ли деловая встреча, когда и где она будет происходить. Если вас не могут связать с нужным вам человеком, не соглашайтесь на разговор с тем, кто якобы может заменить его. Не полагайтесь на испорченный телефончик. Любая переданная информация все равно искажается. Это не нужно ни вам, ни нужной вам стороне. Вежливо спросите, когда вы можете перезвонить, и извинитесь за беспокойство и ждите назначенного времени, чтобы удачно решить все вопросы. Деловые послания, отправляемые по факсу, также подчиняются правилам вежливости. Негоже, как говорится, писать абы как, абы что и абы на чем. Первая страница делового послания почти всегда стандартна. В верхней части находится эмблема фирмы, а под ее изображением пишется само телефаксное сообщение. Дальше страница оформляется несколько свободнее. Вы можете указать слева направо дату отправки послания, день, месяц, год, время отправки, имя адресата и номер его факса, фирму, представителем которой он является, обязательную графу, количество страниц сообщения, включая первую страницу. Эта графа заполняется от руки только тогда, когда составленное послание подписано и готово к отправке. Заключение. Если вы не получили все страницы сообщения, пожалуйста, позвоните по телефону или передайте по факсу. Вы указываете ваши координаты, по которым адресаты могли бы вас найти и уточнить недошедшие до них сведения. Затем пишется слово «комментарии», и за ними следует сам текст. Также на первой странице вы можете изменить порядок расположения определяющих данных и просто указать свое имя и фамилию, подробную дату отправки сообщения, почтовый адрес вашей фирмы, номер вашего телефакса, количество страниц сообщения. Не забывайте включать в общее число первую страницу. Имя, фамилию адресата и название его предприятия. Затем идет само сообщение, Текст, который печатается на пишущей машинке или набирается на компьютере. Подпись ставится обязательно от руки. Страницы нумеруются, начиная со второй, для легкости проверки, если сообщение не пройдет сразу. Печать фирмы ставить на последнее совершенно излишне, если только это не документ. Когда вы отправляете ответное телефаксное послание, поблагодарите вашего адресата одной фразой. Не нужно рассыпаться в благодарностях, достаточно традиционной недлинной формулы вежливости, чтобы показать, что вы рады получить нужное вам сообщение. Не следует в том случае, если вам не ответили на факс, указывать в следующем на свое желание или нетерпение получить ответ. А вам мы рекомендуем всегда отвечать на телефаксные запросы и письма. Во-первых, это вежливо, а вежливость – обязательная черта королей бизнеса. Во-вторых, в бизнес-среде не пользуются доверием те, кто не отвечает на корреспонденцию. Если после обмена факсами ваши потенциальные партнеры заинтересовались вашей фирмой, они предложат вам заключить так называемый «протокол о намерении» – письменный пересказ желаний обеих сторон. Он и ни к чему не обязывает, поэтому в конце протокола обязательно пишут ставшую традиционной формулировку. Настоящий протокол сам по себе не может служить юридической основой для коммерческих обязательств подписавших его сторон. Перед подписями, которые ставятся под текстом, указывают срок действия созданного протокола. Обычно он длится не больше года. Протокол пишется на фирменных бланках одной из сторон или в двух экземплярах каждой стороне, по фирменному бланку с каждой стороны. И соблюдается, несмотря на то, что он не имеет юридической силы. Слово купца точность имеет. Прочность его камню подобна. Говорили древнерусские деловые люди. Подразумевая необходимость сначала как следует обдумать свое решение, а потом честно держать свое обещание. Если ваша сторона перестанет выполнять требования протокола до окончания срока, доверие к вашей фирме будет подорвано во всем деловом мире. К сожалению, плохие слухи ползут и множатся очень быстро. Поэтому рубить сук, на котором сидите, только в самом крайнем случае. А пока оформляйте телефонные факсы, разговаривайте по телефону, следуя правилам этикета, и пожинайте плоды своей вежливости. Желаем вам успехов!